Алексей Календьев. Агрессия. Хроники Третьей мировой войны. 3. Самый темный час. Злодейство замучает женщин невинных. Кровь вдов потечет от великого зла. Пожар от свечей угрожат иконам старинным, и ярость людская в движение пришла. Мишель де Нотр-Дам. Нострадамус. Китайская Народная Республика. Военная авиабаза Ноак Пин Фантянь. Примерно 15 километров южнее города Харбин. 6 ноября 2011 года. 03:12 по местному времени. Главнокомандующий Объединенными Вооруженными Силами России генерал армии Алексей Макарович Широков. Друг моего врага. Из задумчивости меня опять вывел длинный и очень резкий нырок туши самолета в особенно глубокую воздушную яму. Истребители эскорта только что отвалили, и пилот нашего Суперджет-100 начал выводить машину для захода на посадку. Поворотившись в мягком кресле, я выглянул в иллюминатор, отодвинув штору. Темень предрассветная, да еще минимум огней на взлетке. Но тут все ясно. Китайцы разумно страхуются от вездесущих янкесовских спутников. Да и обычных глаз вокруг будет предостаточно. Темная ореховая обивка салона опять резанула глаз. От всей этой показной роскоши передергивало всякий раз, как приходилось сталкиваться с наследием довоенных времен. Пышность временщиков, воровская показуха. На все деньги, вбуханные, к примеру, в этот самолет, вполне можно было полностью вооружить и экипировать взвод мотострелков. Нужно будет предложить китайцам купить его, обратно вылететь грузовым бортом. Но если не согласятся купить, можно попробовать обменять на бандирование или медикаменты. Это должно сработать. Скулы свело, как от зевоты. Чувство горького сожаления в утраченных возможностях и обиды опять нахлынули с новой силой. Я тоже виноват, раз помалкивал и не сумел настоять, не смог убедить. Но теперь уже все случилось. Пролитой крови не вернуть, мертвых не воскресить. Осталась только месть. А потом пусть пишут трактаты, пускай судят, что мы делали не так и где ошибались. Но это самое потом настанет, только если сейчас получится одолеть, перехитрить врага. Янки сильны, с ними вся мощь Европы и покоренная Африка, а также лукавый Ближний Восток. Целый мир ополчился против нас. Только бы угадать слабину, ударить в больное место и сломить хребет этой гидре. А хватит ли у меня сил? Достаточно ли того времени, что еще отпущено судьбой? Надеюсь, что его достаточно. Хочу верить в это. Рядом прошуршали приглушенные ковровым покрытием шаги. Это подошел Костя с подносом, на котором был высокий стакан минералки и горсть таблеток в пластиковой мензурке. Ни слова не говоря, я просто закинул разнокалиберные пилюли в рот, запив их прохладной минералкой и сглотнул. Разговор впереди ожидается непростой. Ясная голова и отсутствие боли нужны особенно остро. Культя заживала медленно. Кожа постоянно лопалась, но швы больше не расходились, срастаясь в толстые уродливые змеи рубцов. Поерзав в кресле, вызвал начальника фронтовой разведки Маевского. Тот не замедлил явиться. Я успел заметить, как он украдкой сдавил пальцами переносицу, отгоняя усталость. Никому из нас нет покоя на этой войне. Нет гладкой дороги, теплой постели и долгого сна. Вот, к примеру, Маевский прорвался ко мне через фронт с посланием от командующего западным направлением адмирала Коломейца еще в самом начале войны. Полковник и его люди маскировались под гражданских, и под конец пути их чуть было не пристрелил патруль ВВшников при фронтовой полосе. Солдаты приняли 6 вооруженных автоматами абрамцев за мародеров. Однако в тот раз все утряслось, поскольку полковник обладает каким-то особым даром убеждать людей. С взаимодействием тогда ничего не вышло. Коломеец вместе со штабом был уничтожен во время очередного рейда американской авиации высокоточной ракетой. Как это уже случилось с его предшественником, генерал-полковником Калачевым. Того уработали высокоточной ракетой во время поездки в действующую армию. Вместе с ним тогда накрыло почти весь высший командный состав группировки. С самого начала на западном направлении дела обстояли не блестяще. И за 4 с небольшим месяца войны обстановка только ухудшалась. Однако Маевский пробился сквозь царящий на фронте бардак, что говорит о его незаурядных талантах как бойца и командира. Я научился доверять его суждениям, когда речь заходила о возможной реакции американцев на то или иное наше действие. С тех самых пор мой неполный тезка Алексей Степанович Маевский возглавил разведотдел штаба фронта, быстро ставший центром всех тайных операций новой возрождающейся России. Было трудно. Структура органов контрразведки более чем на 2/3 уничтожена. Основная работа по выявлению агентуры противника и диверсантов легла на особые отделы действующих частей. Не лучше дело обстоит и с зарубежной разведкой, чья структура тоже подверглась тотальному уничтожению. В Европе и Северной Америке надежных источников информации почти не осталось. Всюду царит паника и предательство. Неожиданная помощь пришла с потоками беженцев из центральных областей страны. К нам явилось несколько человек из внутренних резидентур главного разведуправления генштаба Минобороны. В предвоенные годы ГРУ осталась единственной структурой, не подвергшейся бездумному реформированию. Прочность военной разведки и ее влияние на руководство страны оказалось несколько выше, чем рассчитывали реформаторы. Здоровым силам в центральном аппарате службы удалось сохранить или законсервировать большую часть агентуры. Сеть зарубежных конспиративных ямок, некоторое количество ценной спящей агентуры, ниточки к этим бесценным ресурсам. Вот что принесла нам закутанное в рваное тряпье высокая средних лет женщина, назвавшаяся Ниной Ивановной Бережной. Мне ее представил на штаба Пашута, и мы 5 часов проговорили. Бережная представилась начальником аналитической группы ГРУ, работавшей в Зеленограде до вторжения. Ей удалось уйти до того, как в город вошли американцы, прихватив средства связи. В дальнейшем она работала вместе с такими же, как она, при штабе Коломейца. Нина перешла линию фронта следом за Маевским, но пробиралась к нам в одиночку. Как только стало ясно, что штаб северо-западной группировки не сможет обеспечить достаточного уровня секретности при работе с агентурой внутри страны и за рубежом, вместе с полковником они стали налаживать работу новой секретной службы, объединившей в себе функции разведки и контрразведки. Придумывать нового названия не стали, продолжив традиции. Так было воссоздано главное разведуправление или, по-старому, ГРУ. Заниматься приходилось также экономикой, уголовщиной, контрабандой, всем, что до войны было растаскано по разным ведомствам. Нина Ивановна возглавила управление, а Маевский и Пашута вместе с пограничниками и представителями уцелевших управлений ФСБ занялись формированием структуры в целом. Несмотря на колоссальный ущерб, скоро у меня на столе стали появляться сводки, где в качестве адресов стояли названия американских, немецких, французских городов. Упорядочились сводки контрразведки по мародерам и диверсантам, а также редким случаям саботажа на вновь создаваемых заводах и фабриках, работавших на оборону. Кивнув на кресло напротив, я закрыл иллюминатор шторкой и вопросительно посмотрел на главного разведчика. Что скажете хорошего, Алексей Степанович?